Глава 27. Две реки, две стоянки. Мудростью случая Эду нашел новые развлечения. Усадил детей перед скалой и рисовал на ней какие-то знаки, бормоча под нос эти слова. Энна заинтересовалась. «А что это означает?» Долговязый задумался. «Не знаю, но старшая всегда так говорила детям, когда писала на скале. Я так запомнил. А этот знак означает один, другой – два». «А зачем ты показываешь мне пальцы?» «Это не тебе, а детям. А ты иди собери широкие листья для шалаша». Эду показал детям три пальца. Они послушно сказали «три», за что получили по три кусочка рыбы. Урок завершился, когда у Эду иссяк запас еды. Теперь он вбивал в землю колья и связывал их между собой ветвями. Когда Энна принесет листья, останется только накрыть ими получившееся сооружение, и шалаш готов. Последние несколько месяцев они шли вверх по течению большой реки, которая текла по широкой равнине между двумя вытянутыми с востока на запад хребтами. Иногда горы настолько сближались, что течение реки начинало бурлить, огибая большие валуны, а порой противоположный южный хребет и вовсе не был виден, и тогда водоток почти замирал, петляя по плоской равнине. Эду и Энна достигли мраморных скал. По легенде, река здесь так сужалась между скалами, что ее перепрыгивали обезьяны, а затем по плато Мадл. Вот в таком месте и решил Эду остановиться на несколько дней, чему Энна была несказанно рада. «На всем своем протяжении Нормада течет между горными хребтами Виндхья и Сатпур». «Там дерево! Оно двигается!» Энна принесла наконец листья, но вид у нее был потрясенный. Опять что-то ей почудилось. «Деревья не умеют двигаться. Может, там в кроне спрятался хвостатый человек, которого ты не заметила, или ветер дунул». «Не было там хвостатого человека. Я сорвала желтый плод, и дерево укрыло остальные своими листьями. А если оно ударит меня ветвью?» Продолговатый плод отличался четкими гранями и формой напоминал морское животное, которое он во множестве собирал, когда белогорцы двигались вдоль моря. Эду захрустел плодом прямо с кожурой. Вкусный, одновременно и сладкий, и освежающий. «Покажи-ка, где это дерево?» Средней высоты дерево укрылось в тени более крупных. На ветвях одновременно и небольшие синие цветы, и уже спелые плоды. Эду сорвал несколько, и тут листья опали, словно дерево изнывало от жажды. Не обманула Энна. «Не бойся, дерево не ударит тебя. Оно просто хочет защититься от тех, кто поедает листья», — успокоил он молодую женщину. «Растение с плодами пятиугольной формы — это карамбола. У этого дерева удивительная способность реагировать на внешние раздражения, сворачивая или распуская листья». Некоторые деревья в лесу сбросили листву, а другие зеленели, как ни в чем не бывало. Стало прохладнее. Эду решил, что уже наступила глубокая осень, если не зима. Энна намекнула, что ей надоела рыба из большой реки, и он отправился на один из холмов. Хорошо бы птицу добыть, а если повезет, то и оленя с опущенной головой. Лес закончился. Сразу за ним внезапно начинался большой луг, упиравшийся в скалы. Эду заметил отдыхающее стадо небольших оленей. Причем не привычных уже с опущенной головой, а каких-то других с острыми тонкими рогами. Далеко они, не подползти незаметно, с сожалением подумал Эду. Вдруг их что-то спугнуло, и олени понеслись прямо в его сторону. Долговязый метнул свое копье. Мимо. Эду уже не прятался и запрыгал с досады на месте. Не таясь, пошел подобрать копье. На луг вылез небольшой лохматый медведь. Лениво покатался по траве, помахав лапами, и также не спеша отправился дальше. Эду отметил его морду, без шерсти и вытянутые губы. Зачем ему такие? Грхы тем временем обнаружил муравьиную кучу, разорил ее ударами лапами, вытянул свои большие губы и с громким свистом всосал в себя растревоженных обитателей муравейника. Совсем не похож он на грозного грхы. Ленивый медведь, между тем, явно не наелся. И неожиданно ловко для такого неуклюжего создания полез на высокое дерево. Любопытный Эду стал прямо под ним. Под развесистой кроной увидел большое гнездо жжжи. Рядом еще несколько. Раскачавшись на ветке, грхы ловко сбил сразу два из них. Никогда не видел Эду такого количества еды жжжи, которую он очень любил. Хватит и странному грхы, и ему, а Эне сегодня придется опять есть рыбу. Эду повстречал индийского медведя-губача, который разорил гнездо большой индийской медоносной пчелы. В сотах этого роя может собираться до 30 килограммов меда, а на одном дереве может находиться до десятка таких гнезд. Эна доела запеченную рыбу и со злорадством смотрела на лежащих на траве Эду и детей, которые последние два дня объедались едой жижи, а теперь им стало плохо. Лежат все трое, на коже высыпали покраснения. Она поила их водой, но только к ночи им полегчало, а утром Эду, как ни в чем не бывало, набрал горсть еды жижи, облизал пальцы и сказал, что они идут дальше. Река спряталась среди скал, вода в ней стала прозрачной. «Река горит, Эду!» — Эна показала на показавшийся впереди туман. «Это вода падает с горы!» Грохот воды оглушал, а ветер доносил до них водяную пыль. Эна вся промокла, а Эду все смотрела на белые буруны падающей воды, которую разделила надвое крепкая скала. Она тронула его за плечо. «Пора отправляться дальше!» «Водопад — это Дхуант-Хар, который образуется после выхода с мраморных скал». Показались белые скалы, которые прорезала на своем пути река. «Хвостатые люди!» С привычным им уже визгом мохнатые люди метались по краю обрыва, а затем, найдя самое узкое место, одним прыжком перепрыгнули на другой берег. Местность поменялась. За белыми скалами река запетляла между каменистыми холмами, которые становились все выше. И с каждым днем Энни все тяжелее заставлять себя передвигать ногами. В один из дней они взобрались на плоское плато, которой река окружила с трех сторон. «Я не могу больше идти, Эду!» Она уселась под деревом, показывая, что не сдвинется с места. Эду почесал затылок. «Нам нужно догнать Рету. Мы и так потеряли много времени, пока шел дождь. Скоро мы достигнем начала реки. Горы, между которыми она течет, почти соединились». «И почему ты решил, что после этого найдешь Рету?» «Эсу и старшие говорили, что нужно всегда идти на восход. И тогда, рано или поздно, ты достигнешь восточных земель, а Рету ведет белогорцев туда же». «Мы уже ждали их у этой же реки много лун назад». «Значит, они пошли другим путем». Эду засмеялся, словно речь шла о какой-то малости. «Поднимайся, мы идем дальше». Эна обиженно молчала, но шла с долговязым, который, казалось, никогда не уставал. Еще и утомившихся детей время от времени несет на руках. «Смотри, здесь были люди». Им повстречалась брошенная стоянка, которая успела зарасти кустарником. Эду обошел ее. Здесь жила небольшая семья. И если бы не следы костров, то и не сразу и поймешь, что здесь обитали люди. Шалаши быстро разрушаются. «Как думаешь, почему они ушли отсюда? Здесь много зверей и птицы». Эна на всякий случай прижала к себе детей. «Перебрались на лучшее место», — предположил Эду. За несколько дней, за которые они пересекли плато, им попались еще несколько брошенных стоянок. А одну и вовсе, прежде чем покинуть, ее обитатели предпочли сжечь. Долина Намады всегда была основным миграционным путем для различных видов людей. Возможно даже, что в горных ущельях у реки дожили свой век архантропы, вроде потомков гейдельбергского человека, доживших до встречи с сапиенсами. Во всяком случае, череп, найденный в русле Нармадына, стоянки в Хатноре, обладает архаическими признаками. Эна с утра опять капризничала. Отказалась от запеченной вчера птицы с большим хвостом и захотела рыбу. Эду спустился с плато к реке по крутому спуску, пробираясь между камнями. Рыба не шла в руки, сколько он ни водил ими у берега. Течение очень быстрое. Надо найти подходящее для ловли рыбы место. Эду прошел довольно далеко вверх по течению, прежде чем обнаружил каменистую заводь, уврезающегося в нагорье ущелья, из которого вытекал полноводный ручей. Здесь, в спокойной прозрачной воде, удалось добыть копьем одну большую рыбину. Хватит Эни, и так солнце успело пройти половину неба, пока он ищет ей еду. Еще и обратно нужно вернуться по незнакомому каньону. Ущелье казалось неожиданно длинным и извилистым, с отвесными скалами и широкими карманами, где тесно росли деревья. Эду уже раздумывал над тем, не повернуть ли обратно, когда нашел тропу, ведущую наверх. Осмотрел ее. Не проложит такую кабан или олень, очень уж крут подъем, это под силу разве что криворогу, но криворогов он не видел давным-давно. Но если цепляться руками за ветви, то можно и взобраться, только скользкая рыба мешает. Эду отпрыгнул и выставил вперед копье. Темнокожая женщина растерянно смотрит на него из кустов. Видны только лицо и прижатые к груди руки, в которых она держит плоды. Эду разглядывает ее широкое лицо, крупный валик над глазами, черные слежавшиеся волосы и длинные пальцы на руках. Женщина очнулась, бросила плоды на землю и побежала вглубь ущелья, высоко поднимая ноги. Она оказалась совершенно голой. Эду быстро полез вверх по тропе. Вскарабкавшись на плато, прошел вдоль ущелья, пытаясь разглядеть, что там находится внизу. Ничего не видно, деревья мешают. Если там и прячется какая-то семья, то ему нет до этого никакого дела. С восходом они пойдут навстречу солнцу. И он понес дальше свою извалявшуюся в земле добычу. Эна все так же сидит под деревом, ждет его. «Вкусная еда!» Эду выложил на широкие листья запеченную целиком рыбу. «Нет, я съем птицу!» Эна с аппетитом набросилась на уже подванивающую тушку. Эду подавил в себе желание стукнуть ее по спине древком копья. Горный хребет слился в одно целое, и чем дальше, тем меньше становился поток воды. Иногда он совсем терялся под скалами. Но стоило пройти чуть дальше, как вновь проявлял себя приятным журчанием. «Снова вода падает, Эду!» Эна показала на две тоненькие струйки воды, падающие со скалы. Между тем, валяющиеся внизу крупные стволы деревьев указывали, что не так давно, в дождливую пору, здесь бушевал бурный поток. Эду решил, что этот водопад и есть исток большой реки, но нет. Наверху ручей вывел их к небольшому озеру, из которого он, собственно, и вытекал. Их длинный путь вверх по реке завершен. Как хорошо! Эна окунулась в озеро и выбралась на берег. Прохладная вода освежила ее, укусила красный плод. Эду, как всегда, где-то ходит, все ищет следы белогорцев, которые, как он думает, не могли пройти мимо этого места, потому что к нему ведут все горные хребты. А вот и он появился, как всегда, довольный. «Я нашел истоки еще одной реки, и она течет на восход!» У Эны заныли не до конца зажившие разбитые ноги. «Останемся еще немного, мне уже тяжело идти», — молодая женщина показала на свой живот. «Через несколько лун появится ребенок». Эду обрадовался. Так вот почему она капризничает. «С большим ножом, израстая шва камня, я быстро сделаю плод. Только надо найти место, где новая река станет спокойной, и твоим ногам не придется много ходить». У Эны выступили слезы. Не забыла еще, как их едва не погубил великий Нир. Еще раз так может и не повезти. Исток реки Нормада всего в 8 километрах от истока другой великой реки Сомб, которая течет на восток и является притоком Ганга. До Эны доносится стук ножа. Эду в очередной раз мастерит плот. Несколько стволов, скрепленные лианами, и можно плыть дальше. Река, которая быстро стала полноводной, течет по узкой долине вдоль черных скал южной границы хребта и все никак не хочет успокаиваться. Течение по-прежнему быстрое. Несколько раз они натыкались на пороги из красных валунов, которые приходилось обходить по суше, и тяжелый плот, на который им не хватило сил по суше перетащить через препятствие, разбивался о камни. Но все же уж лучше так, чем ходить ногами, тем более лес по берегам настолько густой, что в нем легко затеряться. «Ты заметила, Эна, что в этих горах нет ущелий, которые их пересекают?» На этот раз Эду сделал совсем простой плот, все равно разобьется о камни. «И берега нет. Вода течет по лесу, между камней». Эна боится оторвать руку от скрепляющих бревна лиан. Другая же придерживает детей. При этом старается не смотреть на реку. Местами она кажется очень глубокой. А иногда днище плота скрипит, наткнувшись на камни. И словно всего этого мало, еще и деревья висят прямо над руслом. Ей все время чудится, что оттуда на нее может прыгнуть бррр. И как только Эду стоит целый день на скользких бревнах с палкой в руках и не чувствует страха. Как холодно! Эду не рискнул остановиться на ночлег в лесу, и они прятались в небольшом уступе в скале. На голых мокрых камнях никто не сомкнул и глаз. И едва рассвело, Эду вновь направил плот длинной палкой на середину течения. Эна отметила, что его беззаботность куда-то пропала. Только когда река разлилась на равнине, улыбка вновь расползлась по его лицу, течение ослабло. Плот не спеша несло по течению, и Эду уселся на бревнах, дав отдых дрожащим от напряжения ногам. Вечером Эду рискнул развести костер и приготовить рыбу. Почувствовав твердую почву под ногами, все с аппетитом поели. Его не испортили даже звуки близкого леса, в котором Эне мерещилось рычание брры, а Эду все думает о своем. «За два восхода на плоту мы прошли столько же, сколько пешком за две луны. Но сколько раз мы при этом могли утонуть?» Энна обняла детей и уснула прямо на песке. Река становилась все шире и мельче. По берегам появились широкие песчаные дюны. Задул противный северный ветер, который так и норовил метнуть песок в глаза. Эду искал место для ночлега, когда увидел небольшой зеленый остров, образовавшийся в месте, где в реку впадал крупный приток. Вот здесь должно быть безопасно, и ветвей можно нарубить, чтобы подложить их под себя во время сна. Эду не спалось. Деревья оказались с мелкими листьями и с колючками. Не полежать на таких. Еще и кусачие насекомые объявились закатом. Он обошел островок кругом. И тут ветер донес до него звук, похожий на рев рога Рету. И запах дыма почудился. Неужели он оказался прав, и белогорцы все это время шли на восход по другую сторону горного хребта? «Энна, мы догнали Рету!» Он тряс спящую на траве молодую женщину. «Сейчас ночь, Эду, утром все узнаем!» Энна зевнула и снова засыпела. Эду уже бесчетное количество раз обошел остров, а рассвет все никак не наступал. Еще до первых лучей солнца он растолкал Энну и детей. И когда во тьме появились первые лучи солнца, вытолкал плот на воду. Стоянка была расположена ниже по течению на каменистой террасе северного берега реки. Еще так рано, но не видно ни одного человека. Вместо того, чтобы плыть к ней, Эду вдруг причалил к противоположному берегу, откуда ее прекрасно было видно. «Плыви туда, Эду! Чего ты ждешь? Ты же слышал рок Рету!» Энна с удивлением смотрит на Долговязого. «Видишь стволы из деревьев с колючками, на которые накинули шкуры вдоль той стороны стоянки, которая глядит на равнину? Так они давно высохли. Кто-то много зим здесь живет. А на стороне, смотрящей на реку, на камне установили голову быка с большими рогами. Не делают белогорцы такого». Долго им пришлось ждать, прежде чем на стоянке показались первые люди. «Это темнокожие, Энна!» Голос у Эду угас. Конечно, их тоже заметили. Высокие и худые темнокожие спустились к берегу и стали швырять в них куски дерева. Кто-то не пожалел даже короткого копья, но оно не долетело даже до середины реки. Заходили в воду по пояс, трясли кулаками и кричали короткими щелкающими звуками на своем языке. Стоянка кроманьонцев на реке – это стоянка Дхаба, расположенная недалеко от места впадения реки Риханд в реку Сон. Считается одной из самых значимых стоянок Индии. Люди приходили на нее еще до взрыва вулкана Тоба и сразу после, вплоть до верхнего палеолита. Когда Эду это надоело, он оттолкнулся от берега и плот медленно поплыл по реке, подобрал копье, которое в них кинули. Ствол все из того же колючего дерева, а наконечник из блестящего черного камня. «Быки, Эду!» — Энна показала пальцем на северный берег. Эду и сам видел большое стадо быков, которое по самую шею залезло в реку. Их огромные рога торчали над водой. Такими они легко проткнут взрослого мужчину, если тому не повезет на охоте. Это вымерший гигантский буйвол. Размах рогов до 3 метров, вес до 2 тонн. Разделанные кости найдены на стоянке Дхаба. Увидев их, быки заревели. Так вот, чей рев он принял за звук рога Рету. Энна вздрогнула. Они уже далеко от быков, но рев все еще пугает ее. «Когда-нибудь мы еще услышим рок Рету. Обязательно услышим. Не пройдет он мимо этой реки». Эду резко оттолкнулся палкой от дна. Плот ненадолго ускорился, но вскоре вновь уравнялся с неспешным течением. Равнина менялась, лес подбирался все ближе к правому берегу реки, по которому шли белогорцы, а на противоположном же берегу и до самого горизонта видны заросли тростника и небольшие озера, которые облюбовали бесчисленные птицы. Рету разделывал пятнистого оленя, которого удачно подкараулил у водопоя. Маленькие Эсу, Эду и Эрук ждут, пока еда будет готова. Грака варит в горшке мелкие жесткие сероватые зерна, которая собрала с растений, растущих прямо в воде на мелководье. Зерна разбухли, набрали воды и заполнили горшок. Тогда она вывалила содержимое на большие листы травы, ждет, пока остынет. Рету зачерпнул рукой горсточку и закинул в рот. Легко жуется. Он выплюнул шелуху. «Вкуснее, чем зерна, которые собирал Эссу на каменной стоянке», — сказал он Краке. «Пусть женщины соберут их сколько смогут». Их трудно собирать, очень уж мелкие. Легче корни водной травы выдернуть и запечь в золе», – возразила она. Грака собирал зерна дикого риса. Индия является одним из двух центров одомашнивания этой культуры. А совсем недалеко, на стоянках Колдихва и Махагар, найдены древнейшие свидетельства использования риса. Тяжело все-таки без Эпея Три Пальца подгонять взрослых охотников. Теперь Рету самому приходилось следить, чтобы все вовремя вернулись на временную стоянку. Вот и сейчас они второй день не могли двинуться вдоль реки, поскольку некоторые женщины собирают плоды в лесу, а четверо мужчин так и не вернулись с охоты. Рету рассвирепел. Звук рога далеко слышно, и через некоторое время на его звук собралась почти вся семья. Молча ждут, что скажет мужчина в накидке из шкуры бры. «Завтра с восходом мы уходим. Если кто опоздает, то может оставаться на этом месте. Их мужчины будут ходить на охоту, пока их не убьет бр, а женщинам не отрубят голову темнокожие, как это случилось с Эдиной». Утром Ретта наблюдает, как мимо проходят хмурые мужчины и женщины белогорцев. Никто не остался. Все налегке, только Грака никак не расстанется со своими санями. «Еще одна река!» – Ретта выбежал вперед. Их река влилась в еще одну большую реку с мутной водой. Так вот, почему на другом берегу озера болото. Междуречье, видимо, часто заливает в период дождей. И хорошо, что они идут по правильному берегу и не нужно пересекать реку. Белогорцы приближаются к месту слияния рек Ямуна и Ганг. «Нам нужны плоты, Рету. А если бы река появилась с другого берега, с тех гор, которые мы обогнули? Похоже, мы дошли до местности, где все реки этой земли сливаются в одну. Следующая может появиться и с нашей стороны. И тогда мы окажемся в ловушке», — сказала Грака. «Здесь нет лэпы и лесовиков, а белогорцы не очень любят плавать на воде», — огрызнулся ее мужчина. Грака оказалась права. Уже к вечеру белогорцы уперлись в реку с чистой водой, очередного притока большой реки. На другой, высокой стороне реки видны округлые шатры живущих на них людей. Они оказались заперты между двух рек. Белогорцы устроились прямо на виду у любопытных темнокожих, которые наблюдают за ними сверху со своего берега. Белые скалы каменистой террасы потемнели от их тел, настолько их много. И так продолжается уже 3 дня. Обе семьи потихоньку привыкли друг к другу и уже не обращают внимания на своих неожиданно объявившихся соседей. Порой женщины одновременно набирают воду для своих нужд и переругиваются через реку. Пора решать, что делать дальше. Мужчины семьи должны обсудить это сегодня. Рету наблюдает за всеми. Вот самый старый охотник Эсму. Со скукой сосет вареное ребро оленя беззубым ртом. Коренастый Эйлы уже несколько раз с младшими охотниками Ашилом и Энчи обошел поляну, на которой они расположились. Чем-то своей неугомонностью все трое похожи на пропавшего Эду. «Белогорцы поднимутся вверх до верховья реки и перейдут ее. Так мы пересечем реку и обойдем темнокожих, которые живут на другом берегу». Все согласно молчали. Любую реку можно перейти там, где она начинается. Ждут, что скажет Рету, как старший охотник. «В этой земле длинные реки, Эсму. Мы потеряем много времени, прежде чем перейдем ее. И снова придем сюда, только по другому берегу. Нам не обойти стоянку темнокожих. С восходом мы сделаем плоты. Перейдем эту реку вплавь и сожжем шатры семьи на другом берегу». Рету долго описывал, как много еды, выделенных шкур и оружия темнокожих они захватят, как жарко будут гореть их шатры и как далеко они убегут от белогорцев в ближайшие леса. С каждым словом все ярче грели глаза у Эллы и младших охотников, и все злее выглядел Эсму. Он встал и хотел что-то сказать, но Рету его опередил, выхватил свой рог и заглушил его слова ревом горна. Тогда Эсму ушел, а с ним и другие взрослые охотники. Поднявшись чуть выше по течению реки, Рету и младшие охотники рубят трубчатые деревья и связывают их кусками ползучего дерева. Быстро управились, Рету насчитал 2 раза пальцев рук мужчин, и им хватит и пальцев одной руки плотов. Эсму так и не пришел. А жаль, он сильный и храбрый охотник. «Плетем щиты!» «Хорошо с младшими охотниками. Никто не спорит, а делают то, что им говорит Рету. Рубит тонкие ветви и связывает их между собой. Для них он человек с накидкой из шкуры бры, из песни про сражение у трех зубов, которую они так часто слышали и который всегда побеждает. Все готово. Надо отдохнуть некоторое время и набраться сил, прежде чем переплыть реку. И тут появился Эсму и еще несколько опытных охотников». «Эсму дрался у двух рек, у снежных скал и на каменной стоянке. Он и сегодня будет сражаться». Старый охотник первым залез на плот и тут же присел, чтобы не упасть с него. Не любит он воду. Грака и другие женщины белогорцев услышали рок Рету. Они выбежали поближе к воде, откуда прекрасно видна стоянка темнокожих. Никогда они так удобно не наблюдали, как дерутся их мужчины. Но что это? К берегу причалили только два плота, на которых только старые охотники. Их всего пальцев одной руки и еще два. Женщины закричали, как они пробьются наверх, когда их уже ждут много пальцев рук темнокожих. Не то что-то придумал Рету. Эсму на четвереньках с облегчением переполз на берег, под ногами скользкие камни, но все лучше, чем на качающемся плоту. Он крепко держит любимое копье с длинным узким наконечником из растаявшего камня, в другой руке блестящий нож. И как теперь пробиться наверх по крутой тропе, когда наверху тебя ждут много темнокожих с длинными копьями? С другого берега их подбадривают криками женщины. Надо показать им, как он может биться. Эсму первым побежал наверх, перерубил ножом наконечник направленного на него копья и влетел в толпу темнокожих, за ним другие. Темнокожие отбежали от них, прижали остриями копий к обрыву. Между шатрами мечутся женщины и дети, стараясь подальше убежать от битвы. Еще немного и их скинут в реку, навалившись скопом, подумал Эсму. Семеро белогорцев одновременно бросились на врага. Длинные копья темнокожих только мешают им, когда все смешалось в одну кучу. И не все они успели взять ножи. Эсму в ярости крутится на месте. Пелена застлала ему глаза. И тут все закончилось. Кто-то схватил его рукой и удержал от падения в реку. «А-а-а!» Помогает своим мужчинам женщины на другом берегу. Их не видно. Они бьются среди шатров. И тут много пальцев темных тел посыпались с обрыва, падая на камни. Рету был совершенно спокоен. Он с младшими охотниками перебрался на другой берег чуть выше по течению, когда темнокожие уже должны были заметить Эсму. До стоянки дошли со стороны леса. Теперь самое тяжелое – сдержать рвущихся в драку. Побежит один, вслед понесутся и другие. Не станет никто его слушать. Рету решил, что пора. Все мужчины темнокожих собрались в большую кучу и увлечены дракой со старыми охотниками. Белогорцы побежали двумя линиями, набирая скорость. Удар был сокрушающий. Так падает стадо быков, которые загнали на край ущелья. Когда самые сильные быки уже не могут сдержать силу тесноты всего стада и валятся вниз, увлекая за собой и остальных. Рету едва успел удержать Эсму, который едва сам не прыгнул вслед за противником. Встал на обрыве и увидел радующихся женщин-белогорцев на другом берегу. Оставшиеся в живых темнокожие бегут прочь со стоянки. «Смотри, Рету!» Грака показывает мешки из оленьей шкуры, заполненные серым зерном. «А ты говорила, что его трудно собирать!» Мужчины и женщины белогорцев потрошат шатры темнокожих. Раскладывают все по кучам – оружие, камни, мешки. Все не унести. Снова перебирают, стараясь взять самое ценное. Пора прочь отсюда. Младшие охотники разводят костры у шатров. Но старые шкуры плохо горят, тлеют, распространяя вонь сжженного волоса. Только шалаши занимаются веселым пламенем, и дым от них виден даже когда они далеко ушли от этого места. Дальше, навстречу солнцу. На каркас из акациевых стволов накидывали шкуры животных, чтобы защищаться от ветра.